не бегут. Быстро, очень быстро дни бегут, словно тучи черные плывут. Голову покрыла седина, старость мне напомнила она. Ты седина, жаль, что вина. Я так мало потрудился для Христа. Был я молод, но не знал Христа, Господа не славили уста. Похоти различные любил, так я безрассудно в мире жил. Ты седина, жаль, что видна. Я так мало потрудился для Христа. Лучше с юных лет познать Христа, чтобы жизнь земная не прошла. Без труда для Господа не жить, надо с юных лет Ему служить. Ты седина, жаль, что видна. Я так мало потрудился для и теперь не молод, знаю я, не вернется молодость моя. Нет труда, но милость только в нем, и хотя седой, но со Христом. Ты седина, жаль, что видна. Я так мало потрудился для сколько путей, сколько дорог нам казалось открыто перед нами. Сколько путей, сколько дорог, юность моя ты прошла. Ранней зарей, свежей весной, молодость всю унесла. Как бы хотел не возвратить те, что бесцельно прожил. Богу служить, Бога хвалить, дни все Ему посвятить. Богу служить, Бога хвалить, дни все Ему посвятить. Друг мой, поверь, друг, и у тебя молодость быстро пройдет. Молодость пройдет. Стайкою туч, стайкою птиц юность твою унесет. Так поскорей Богу сейчас дни все свои посвяти. Ведь сам Господь, умер за нас, взял на себя все грехи. Ведь сам Господь, умер за нас, взял на себя все грехи. Быстро, как сон, годы пройдут, старость к тебе подойдет. Инеем вдруг скроет виски, радости все унесет. О, друг, не спорь, лучше сейчас жизнь всю Христу посвяти. Только тогда и только с Ним счастье ты сможешь найти. Только тогда